Глава 7. О подменах и свахах. Чайник кипел, и дивно пах яблочный пирог, доспевший к завтраку в мультиварке. Тайна чавкала кормом, а Яна смотрела в окно, за которым хохлатые свиристели обдирали рябиновые ягоды с соседского дерева. Птицы качались на тонких ветках, о чем-то спорили и поднимали, как попугаи, пушистые гребешки. Небо растекалось акварелью и из свинцового переходило в жемчужный. Виноградник с пурпурными листьями упорно лез на покосившийся фонарный столб, но так и не достигал вершины. Лето кончилось. В рост он уже давно не шел. Сад стал почти прозрачным. Листья лежали ковром на земле. В них скапливались драгоценные лужицы, и редкие солнечные лучи отражались в воде бриллиантовыми каплями. Их пил воробей. Сквозь заломленные руки обнаженных яблонь проступило озеро. На другом его берегу было отчетливо солнечно. У горизонта жемчужное небо перетекало уже в зеленовато-лазурный. И корабль плыл вдали, оставляя за собой белую полосу длинной волны. Каждый раз, просыпаясь в доме, я наловила себя на мысли, что такие утра это слишком хорошо. Просто невиданно хорошо. Как мечта, которая была-была, а потом вдруг сбылась. Раньше она не думала про утро. Их у нее всегда отбирал Руслан. Даже их. Ставил будильник и контролировал, чтобы жена проснулась. Сам потом досыпал, пока ждал завтрак. К черту его, не надо думать. Яна разбавила кипятком получившийся слишком крепким кофе. Подумав, добавила немного молока и щепотку корицы посыпала сверху. Задержав взгляд на пустом подоконнике, она подумала о цветах. Можно будет поставить их сюда. Но какие еще? Свои прежние монстеру, фикус и авокадо она уже расположила в мезонине. Там света больше всего. Может, диффенбахию или кактус еще завести? Драцену? Или такому дому больше подойдут фиалки с геранями? В большом гипермаркете, от которого уходила дорога к окружной, продавали сортовые герани с густыми лепестками, как у роз. И красивые горшки. Надо будет сходить и выбрать. Закончив завтракать, Яна навела на кухне порядок. Теперь это происходило быстро. Одна тарелка и одна чашка почти моментально оказывались на сушке, а потом на полке. У Руслана, помнится, даже после завтрака непостижимым образом копилась гора грязной посуды, которую он, естественно, не мыл. И я нашла к наваленным в раковину грязным тарелкам, блюдцам, вилкам, ложкам. Ну вот, опять Руслана вспомнила. Но как о нем не думать, если вчера он до ночи пытался достать ее с каких-то левых номеров? Яна предусмотрительно не отвечала. Но каждый звонок, потревоживший ее прошлым вечером, заставлял нервно вздрагивать. Поскорей бы отделаться от прошлого. Периодически Яну посещала крамольная мысль — плюнуть на все и отказаться от квартиры в пользу бывшего мужа. Но она тут же мысленно била себя по рукам. «Так нельзя. Надо побороться». И кто сказал, что будет легко? С этой мыслью она взялась за книги. Почитала на свежую голову, Потом поработала в саду, приготовила еду, прогулялась с Тайной, расписала в блокноте еще пару комплексов упражнений для своих новых учениц. За хлопотами и день прошел. Яна поставила будильник и перевела стрелку на золото. А утром проснулась в другом мире. Райская, куда она дошла быстрее, чем прежде, бурлила жизнью. У каретного подъезда стоял красный с золотом экипаж, запряженный длинногривой, лоснящейся серой парой. Кучер носил с кухни воду для лошадей в деревянных ведрах. Матрёша ворчала на него за то, что натоптал своими сапогами. Лошади пили, фыркали и помахивали хвостами. Яна полюбовалась на них, поприветствовала Матрёшу, придержала за ошейник рыкнувшую на кучера Тайну и прошла в дом. Там ее уже встречала Фима. «Ну что, будем еще артефакты заряжать пробовать?» — спросила у нее Яна. «Ага!» — Фима яростно закивала. «Только тетушку для начала спасти бы!» «Спасти?» — испугалась Яна за домную Евстигнеевну. «А что с ней случилось?» «Сваха!» «Неопределенно!» но крайне уверенно и презрительно заявила Фима. Из этого, видимо, следовало сделать некий вывод о серьезной проблеме. Но Яна пока не уловила основной ее сути. Помогла Матрёша. Выставив с кухни кучера, она пояснила недовольно. «Сваха приехала. Уже который раз к нам заявляется». Все советует Домне Евстигнеевне замуж срочно выйти. А торфоразработки продать, чтобы деньги положить в приданое. И Райское продать. «Тетя очень этого не хочет», — уточнила Фима. Матрёша поджала губы скорбно. «А что делать? Не поделаешь ничего». «Хватит, Матрёша!» Фима сердито потянула ее за рукав. «У нас же теперь ведьма имеется. Все проблемы нам решить поможет». Она отпустила Матрешину руку и тихонько подтолкнула Яну в сторону гостиной. «Иди, пусть сваха тебя увидит. Пусть знает теперь, что у нас ты». Яна засомневалась. Посреди разговора как-то неудобно влезать. Но влезать и не пришлось. Хозяйка Райского уже сама спешила к ним. «Пойдемте, Акулина Гавриловна, скорее за мною. Я вас чаем угощу. Хотите мятным, а хотите кипреевым», — говорила она через плечо нарядной женщине. Та при слове «чай» лишь поморщилась. «А может, вина лучше?» — спросила с надеждой. «Мне бы красного. Говорят, оно от мигрени помогает». «А я слыхала, что наоборот», — трудным голосом заспорила Матрёша. «Так что не надо вам, Акулина Гавриловна. Чайку вот попейте». «Так я мигренями и не страдаю», — тут же выкрутилась сваха. «Говорю же, что говорят. Это так, к сведению. За что купила, за то и продаю». Она грузно опустилась на стул, укрыв пол вокруг оборками пышного подола. Большие серьги блеснули в ушах. На груди, в щедром вырезе декольте, тяжело сиял большой кулон в изысканной оправе. Судя по всему, не дешевый. Яна отметила про себя, что, видимо, по местным меркам Акулина Гавриловна считается женщиной модной и яркой. Одежда на ней выразительная, цепляющая глаз. Ботильоны, мелькнувшие в волнении кружев на оборках, блестели лаком и имели под собой немалый каблук, на который, правда, изрядно насадилось прелых листьев. Парчевая тяжелая накидка светилась по краю натуральным мехом. Пучок густо-каштановых волос венчал высокий гребень в камнях и резьбе. «Ну так чай-то наливать?» — хмуро поинтересовалась матрёша и недовольно поправила сбившуюся косынку. «В прикусочку! Что будет-то?» «Конфеты есть и халва». «Тогда с коньяком!» Проигнорировав вышеперечисленное, определилась сваха. «Что ж ты, матрёшенька, так со мною неприветливо?» Поинтересовалась прямо. Матрёша посуровила еще сильнее и выдала как есть. «А это все потому, что вы, Акулина Гавриловна, опять пришли домну Евстигнеевну уговаривать райское продать. Так ведь?» — спросила она с видом судебного дознавателя и сама же ответила. «Так». Сваха не стала отпираться. Конкретизировала. «И торфянники». «И торфянники», — эхом буркнула матрёша. «Так я ж как лучше хочу». Гостья прижала к груди ухоженную руку. «Чтобы вы все тут по миру не пошли. Я не вечная, а места у вас захолустные. Сидите тут, никуда не ходите. Так и вся жизнь мимо пронесется». «Не бойтесь за нас», — гордо ответила матрёша, опуская перед ней объемную чашку с чаем. «У нас все хорошо. Мы тут сами за себя, сами с собой и друг за дружку горой». Вторую чашку она поставила перед домной Евстигнеевной, выжидающе на ту посмотрела. «Не пойдем мы по миру, не волнуйтесь, Акулина Гавриловна. Не переживайте за нас так», — подтвердила домна Евстигнеевна. «Мы вместе, и мы в доме. И на торфянниках работа пока идет». «Ну так...» — сваха хотела что-то возразить, но заметила, наконец, Яну. «Ой, а эту девушку я не знаю. Родственница ваша?» «Наша новая ведьма», — гордо представила Яну графиня. «Будем с ней вместе торфяники развивать и именье поднимать». «Вот как!» Акулина Гавриловна моментально погрустнела. «Матрёшенька, плесни мне еще коньячка в чай, будь добра». Матрёша, поджав губы, полезла в буфет. «Яна», — представилась Яна и, смакуя каждую букву, добавила: «Ведьма». Это было странно, ведь прежде много лет она называла себя главным образом администратором клуба или дежурным администратором. Иногда менеджером по продажам, если спрашивали насчет оплаты клубной карты. Ее должность периодически менялась в зависимости от насущных потребностей руководства клуба. А теперь ведьма. Приятно и волшебно. «Акулина Гавриловна, сваха!» — раздалось в ответ. «И вы действительно тут работаете?» «Да». В глазах свахи мелькнул азартный огонек. «А вы случайно замуж не хотите?» Одна мысль о замужестве явила внутреннему взору перекошенное лицо Руслана. Их развод, их ругань, все его последние подлости и гадости. Поэтому Яна решительно отказалась. «Нет, спасибо, но я только что оттуда». «В каком смысле оттуда?» — не поняла сваха. «Разведена». А вдруг у них тут нет разводов? Яна поймала себя на мысли, что совсем мало знает о местных привычках. о местной жизни вообще. Надо будет наверстать упущенное. «Давно развелись?» Акулина Гавриловна просверлила собеседницу взглядом. «Буквально на днях». Тонкие брови свахи разочарованно дернулись. «Понятно». Она потянулась к вазочке с конфетами. Утянула одну и, пошуршав предварительно фантиком, быстро сунула в рот. И тут же легко с налета перешла на «ты». «Тогда пока что предлагать никого не буду. Наплачешься, успокоишься, расцветешь. Вот про женихов и поговорим». Яна хотела возразить по инерции, сказать, что все у нее теперь более чем хорошо. Сообразив, что признайся она в этом, и сваха за нее возьмется, предусмотрительно выдала невнятное «Угу». «Ладно!» Акулина Гавриловна громко опустила чашку на стол, ставя жирную точку в разговоре про замужество. Выдержала паузу перед тем, как преподнести присутствующим ценную, на ее взгляд, новость. «Слыхали, что купец Жемчужный новый дом себе в Китеж-городе построил? Красоты неописуемой!» «Вроде только фундамент заложил». Графиня удивленно вскинула брови, пригубив из чашки чай. «Уже построил?» — взмахнула рукой сваха. Чуть сахарницу своими соболями не смахнула. Звонко отлетели в сторону сбитые мехом посеребренные щипцы. «С залами, с садом, с зеркалами!» Она хитро взглянула на домну Евстигнеевну, вынула из прицепленной к поясу бархатной сумочки небольшой конверт. Коротко пояснила. «Приглашает вот!» И протянула конверт графине. Та тут же отложила его на край стола, потребовала объяснений. «Кого? Меня приглашает? А для чего?» «На новоселье!» — расплылась в улыбке Акулина Гавриловна. «Не вас одну, не бойтесь. Праздник будет пир на весь мир, гостей немерено!» И вдруг посерьезнела. «Вы уж сходите, я прошу. Я ведь пообещала!» В разговор снова вступила матрёша. «Зачем же обещали-то, не спросивши?» Сваха умоляюще посмотрела на домну Евстигнеевну. «Так что репутацию свою поддерживать? Сказала я, мол, та-то и та-то придут, значит, должны прийти. Мне люди верят, мне недоверие вредит, работа такая». Графиня насторожилась. «Работа. Что-то я не поняла вас, Акулина Гавриловна. Это точно на новоселье приглашение? Или на смотрины какие, вы скажите сразу?» «Новоселье?» Сваха обиженно поджала коралловые губы. Постучала перламутровым ногтем по отложенному конверту. «Вы сами взгляните!» «Ох, не хочется мне никуда идти!» Недоверчиво сообщила домна Евстигнеевна. «Хлопоты у меня. И вообще...» «Вы уж уважьте!» — принялась уговаривать сваха. «По старой дружбе!» Настойчиво пододвинула к домне Евстигнеевне заветный конвертик. Та устало прикрыла тяжелые веки. «Не знаю, не знаю...» — сваха призналась. «Выручайте! Я пообещала собрать гостей не за просто так. Ну, понимаете меня? Работа! Но с моим основным трудом это не связано!» «Я подумаю», — сдалась графиня. Сваха еще немного посидела, допила третью чашку, доела конфеты, напомнила, что идти на новоселье надобно уже послезавтра. После чего ушла, оставив в воздухе щедрый запах розовых духов. Ее каблуки звучно процокали в холле, прошелестело платье. Скрипнула дверь. И рессоры. Экипаж отъехал. «Ох, и настырная она!» Осуждающе покачала головой матрёша, глядя вслед гостье. «Нормальная», — произнесла графиня. «По крайней мере, подлости мне не делала». Матрёша не согласилась. «Навязчивая уж больно». «Она добрая», — заступилась за сваху Домна Евстигнеевна. «Сколько раз выручала нас деньгами. Ты забыла разве? Просто работа у нее такая». Графиня задумчиво повертела в руках конверт. «Надо бы посетить. Матрёш, может, ты сходишь? Я тебе нарядов дам». «Ой, нет, нет!» Матрёша возмущенно взмахнула руками. «Где уж мне?» Она красноречиво указала на свою косынку, на подол. «Там так не ходят». «Я тебя одену с иголочки», — предложила Домна Евстигнеевна. «Платье, сумочку, ботинки с пряжками и бусы из жемчуга выдам. Не то что за графиню, за целую княжну сойдешь». «Ох, нет, я женщина простая, мне и бусы не помогут. Я ведь что думаю, то и говорю, а там так нельзя». Матрёша затравленно заозиралась по сторонам. Взгляд ее уперся в Яну. «Вон, пусть лучше ведьма идет. Ей полезно будет на жизнь местную поглядеть. Познавательно». «Я?» Яна испугалась еще сильнее Матрёши. «Да я про вашу жизнь-то ничего и не знаю толком. Совсем ничегошеньки». Матрёша пообещала. «Мы тебе все расскажем». «Ну, не все, поправила графиня. «Основное. Я тебе еще книг дам. В них главное, что знать необходимо, написано. Я уже подобрала для тебя, как раз хотела сегодня отдать». Яна поинтересовалась. «Что за книги?» «Особые», — загадочно ответила Домна Евстигнеевна. «Про наш мир для таких, как ты, из другого пришедших». Прозвучало интригующе. Захотелось поскорее на те книги взглянуть и сходить. Туда, куда пригласили, пусть и не ее, но раз уж никто не хочет... Как ни крути, все это выглядело вполне себе интересным приключением. Если подумать, Яна уже довольно давно никуда толком не выбиралась. Даже новогодний корпоратив пропускала второй год подряд. У Руслана всегда находились причины лишить ее праздника. Какие именно? Яна уже и вспомнить конкретно не могла. Лишь тугое... Гнетущее ощущение обиды и разочарования мутно всплывало в памяти. Они с мужем ссорились, ругались, и становилось как-то не до праздника. Должно быть, Руслан делал это специально. Должно быть, у него уже тогда были свои планы на все. Теперь неважно. Желание непременно пойти на новоселье проросло из чувства противоречия и старых обид. Питательная почва. И Яна сказала: «Я пойду». Она ведь ничего не теряет. Ну, влипнет в какую-нибудь нелепую историю, что с того? Да и почему обязательно влипнет? Она будет молчать, будет смотреть и делать выводы. Приедет, посмотрит, уедет. Вот и славно! Улыбнулась Домна Евстигнеевна. Так что домой я навернулась с очередными книгами и потратила на их изучение 2 вечера. Этот и следующий. Первым делом изучила знакомство с миром для жителей соседних реальностей. Памятку для попаданок, таких как она, иными словами. Немало нового для себя узнала, но запомнила, конечно, не все. Слишком много было информации. Перед глазами мелькали иллюстрации, схемы, карты. Пестрели названия стран, городов, рек, островов, гор и морей. Множество незнакомых названий, все сразу не выучишь. Яна решила начать с большего и запомнила первым делом название одного громадного материка, плавающего в мировом океане. Автерра. Страна Афория, в которую ей посчастливилось попасть, находилась на востоке континента. Внизу, под сноской, было указано, что местный язык и алфавит синхронизируются с языком и алфавитом некоторых стран из соседних миров. Как ни странно, Афория оказалась практически самым немагическим государством среди прочих. И вот ирония, чуть ли не самым развитым. Прогресс Афории и ряда соседних стран обеспечивало тесное сотрудничество технологий и магии. Так было не всегда. К этому пришли непростым путем и не так уж давно. Редкую магию стали переносить в специальные предметы, артефакты, способные усиливать ее и накапливать. Пользоваться артефактами могли не только немногочисленные волшебники, но и обычные люди. Это стало настоящим достижением и толчком к новой, удобной и комфортной жизни. За исторической частью шел раздел про расы и виды магических и не очень созданий, живущих по соседству с людьми. Русалок и кикимор Яна уже видела. Хотелось знать, кто тут есть еще. Оказалось, много кто. Почти весь перечень магических существ, известных по сказкам и легендам. Грифоны, единороги, сирены, кентавры и прочие невозможные создания. Если говорить о расах, то основную часть их представляли люди и полукровки, потомки гоблинов, эльфов и гномов. Яна подумала, уж не отсюда ли пришли в ее мир легенды о волшебных существах? Дома сказка, тут реальность, а грань между мирами зыбка. Это был первый вечер знакомства со знакомством. Яна устала. Полученной информации оказалось слишком много. Следующий день выдался особенно хлопотным и холодным. Первое утро ноября озябло, побеленное первыми заморозками. Проступили на стеклах хрустальные морозные жилки, с севера надвинулись неумолимые тучи, принесли невесомый занавес мелкого снежка и тишину. Полную. Не лаяли островские псы, и даже неизменный соседский телевизор не бормотал неразборчиво и глухо. Тайна, выбравшаяся на прогулку после долгой ночи, полетела по нетронутой улице за дома, пятная первозданную белизну штампами темных следов. Перед тем, как выйти с ней на прогулку, Яна отыскала в вещах теплый лыжный костюм и зимние ботинки. Ветер щипал за щеки, дергал выбившиеся из-под капюшона волосы. Руки грела горячая термокружка. Сыпался мелкий, как соль, снег. Вспомнив про просьбу Вика, Яна отправилась в город. По дороге ей позвонила Полина, поинтересовалась, как дела, рассказала про учебу. Все было хорошо. Яна вздохнула облегченно. Такие новости радовали. Потом пришла смс-ка с незнакомого номера. Судя по недовольствам и возмущениям, писал Руслан. И, кажется, во время написания он был нетрезв. Яна отправила в черный список очередную вереницу цифр. Сначала она подумала, что бывший муж придумал историю с деньгами. А теперь предположила, что деньги, возможно, какие-то у него и были. И кто же их взял? Ответ напрашивался сам собой. Оставив тайну дома, Яна отправилась в город. Болото скрылось под легкими простынями юной зимы. Лишь тропа чернела рвано. На ней уже был чей-то след. Странно. За все время, проведенное в острове, Яна не видела, чтобы кто-то ходил по тропе. Ее собственные следы превратили пестрое в черное. Тропа обрела целостный вид. На остановке стояли редкие дачники из тех, что имеют хорошие печки и ночуют за городом даже зимой. Автобус подошел быстро, открыл двери, выпустив в лицо волну жара. Яна села на свободное место и уткнулась носом в окно. Всю дорогу она любовалась заснеженными соснами и побеленными крышами частных домов. Гипермаркет, до которого она доехала, легко и ненавязчиво напоминал о грядущем новогоднем празднике. Пока это был лишь невесомый намек. На полках лежали световые гирлянды. Среди пестрого множества развешанных на длинных крючках кружек глаз сам собой цеплялся за праздничные. Все чаще мелькали золотые снежинки, олени и елки на глянцевых боках. Золотая кайма отражала сияние ламп. Жмурились под ней нарисованные кошки и зайцы. Яна не удержалась и сунула в корзинку большую красную кружку с бежевой полосой и надписью «Всегда хороший день». Потом пошло-поехало. Одно цеплялось за другое. Салфетки со сказочным фонарем, любимый шампунь с банановым запахом, горшок для цветка, которого пока нет, фильтры для кофе, длинные цветные огоньки со скидкой и еще десяток нужных или не очень мелочей. В сельскохозяйственном отделе Яна взяла большой мешок корма для водоплавающей птицы, подкормку и витамины. Потом зашла в ювелирный со скупкой золота и продала сережку. Сумма получилась приличная. Даже неудобно как-то. Уже на выходе Яна сообразила, что набрала невероятно много всего. Вошедший в привычку фокус с курьерской отправкой по воде не сработал. Теплоход больше не ходил. До самого лета. До следующего. Яна позвонила Ане. Вдруг у нее есть какие-нибудь варианты. В лесу человек все-таки живет. А подруга неожиданно оказалась за рулем. «Агата уехала, мне машину выдала», — поделилась она новостью. Агата — двоюродная Анина сестра. Уехала на месяц в санаторий, и машину Аня оставила на хранение. «Подбрось меня до отрады», — попросила Яна. «Я тут с покупками, кажется, немного не рассчитала». «Жди», — донесся короткий ответ. Аня приехала довольно быстро, помогла загрузить все в багажник и утянула Яну обратно в просторный холл гипермаркета. Слева там ютился небольшой ресторанчик самообслуживания, в котором и цены не кусались, и готовили, в принципе, вкусно. Они взяли по горячему шоколаду, по наборной тарелке из салат-бара и по порции блинов. «Слушай, может, тебе еще что-то надо купить?» — спросила Аня. «Ты подумай, пока я на машине отвезу». Вопрос поставил Яну в тупик. Как назло, все мысли по этому поводу из головы вылетели. Сходу и не придумаешь теперь, хотя... Пожалуй, собаке корм возьму, большой пакет. «Еще каких-нибудь пакетов больших возьми», — посоветовала Аня, помахивая деревянной мешалкой. «Порошка стирального». Она серьезно посмотрела на Яну. «Кстати, а ты как вообще стираешь?» «Руками пока что», — призналась Яна. «Стиральной машины в доме нет». «У меня скидка в бытовой технике. Пойдем выберешь. Привезем, я тебе ее установить помогу. Тебе денег одолжить?» «У меня есть, спасибо», — помотала головой Яна. «Хорошая вообще идея. И как я сразу про тебя не подумала?» У Ани автоматическая стиральная машина стояла в буквальном смысле посреди леса. И работала. Электричество в бытовке имелось, а все остальные технические проблемы Аня решила так, как получилось. Слив вывела в яму с фильтром, туда же сливались кухня и уличный душ. Шланг для нагнетания воды планировалось протащить от насоса, но пока эту задумку компенсировал обычный бачок, стоящий над машиной. Вода поступала из него. Выглядело все это весьма эпатажно, но главное — работало. «Ну что, идем?» Аня сложила друг в друга подносы, сгребла на них остатки их маленького пира и направилась к стойке с грязной посудой. «Идем». На секунду у Яны мелькнула гневная мысль. Пойти и забрать стиральную машину из супружеской квартиры. Но потом она передумала. Агрегат, оставшийся в бывшем доме, не нов и невероятно громоздок. Овчинка выделки не стоит, как говорится. А еще, как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик. В отделе техники они встретили Руслана. Яну будто молнией насквозь прошила. Так хорошо все начиналось, и вот день испорчен. Она как раз стояла возле полки с графическими планшетами, приглядывая на будущее подарок для дочери. А Аня, как назло, отошла к микроволновкам. До стиралок они пока еще не добрались. «Я знаю, что ты взяла мои деньги», — сходу вывалил претензию Руслан. «И почему не берешь трубку, когда я тебе звоню?» «Хватит обвинять меня в своих проблемах!» — резко ответила Яна. «Я не собираюсь слушать твои бредни про пропавшие деньги. Оставь меня в покое. Общаться мы теперь будем только в суде при разделе квартиры. Точка!» Ярость, моментально разгоревшаяся из искры в пожар, придала сил. «Да сколько можно уже? Как же он достал?» «Мы с тобой не договорили», — прошипел Руслан, делая шаг в сторону бывшей жены. «И ты сейчас будешь общаться со мной столько, сколько мне нужно». «А ну, отвали от нее!» Аня оказалась рядом с Яной в мгновение ока. Подруга стояла, уперев руки в бока, и грозно глядела на скандалиста. Руслан тут же предусмотрительно отступил на пару шагов назад. Аню он побаивался после того, как на давнем совместном мероприятии та залепила одному из его подвыпивших друзей такую оплеуху, что нетрезвый бедолага Дон Жуан еле встал потом. Да уж, шутить с женщиной, живущей в лесу и умеющей в легкую обращаться не только с топором и ножом, но и с огнестрельным оружием, однозначно не стоило. А еще Яна любила вспоминать происшествие, как во время студенческого еще отдыха в глуши на допотопной турбазе Аня палкой прогнала молодого медведя, покусившегося на драгоценные для вечно голодных студентов продукты. За тот случай Ане до сих пор было стыдно перед медведем. «Подружку быдла в охрану наняла», — фыркнул Руслан, не желая оставлять последнее слово за спутницей бывшей жены. «Ясное дело...» «Не смей оскорблять мою подругу!» — оборвала его на полуслове Яна. «Отстань от нас и иди своей дорогой!» «Давай, давай, проваливай!» Аня с усмешкой сложила на груди руки. «Всегда догадывалась, что ты гнилье полное. И очень рада теперь, что Яна это тоже наконец увидела». К ним стали стекаться взволнованные менеджеры, и безрадостную беседу пришлось свернуть. Оно и к лучшему. Яна тоскливо посмотрела вслед быстро удаляющемуся Руслану, понимая, что подобная встреча не последняя. Он не собирается исчезать из ее жизни. Он будто привязан к ней. Прикован цепями. «Спасибо», — поблагодарила она подругу. «Не будь рядом тебя, он бы так быстро не отстал. И прости за его слова». «Ты чего?» Аня удивленно вскинула брови. «Зачем извиняешься? Этот козел меня никогда не любил, сама помнишь. Как и я его. И теперь у меня есть прекрасная возможность общаться с ним так, как он того заслуживает, не делая скидку на ваш брак». Она рассмеялась и хлопнула Яну по плечу. «Расслабься. Пойдем лучше машину посмотрим. Зря, что ли, пришли?» Яна выбрала небольшую стиралку. Аня взяла на себя подбор всех сопутствующих товаров, которые могут понадобиться при подключении. Перевалило за полдень, когда они проехали отраду и направились в сторону Коровина. Аня довезла подругу до острова и помогла с установкой свежекупленного агрегата. Перекусив и отдохнув, они пустились в обратный путь. Яна взяла с собой Тайну. Собака сначала волновалась, но потом освоилась в машине. «Не понимаю, зачем тебе ехать? Ты разве не устала?» Аня включила дворники. Мелкий снег на лету оборачивался дождем, превращая мир за окнами в мешанину акварельных клякс. «Мне нужно отдать кое-что кое-кому в отраде». Она не стала просить Аню заезжать к карьеру с дороги по пути туда. Подруга и так много времени тратит. Лучше Яна выпрыгнет на обратном пути, а до дома потом прогуляется по болоту. И Тайна разомнется, а то заскучала, наверное, взаперти сидеть. «Да я бы закинула куда нужно, твой корм», — с готовностью предложила Аня. «Спасибо, но я не хочу тебя опять нагружать. Ты и так целый день со мной возишься», — отказалась от помощи Яна. Наверное, в ее ответе проскользнула нотка лукавства. Аня ее уловила и хитро посмотрела на попутчицу краем глаза. «У тебя там что, свидание, что ли?» «Нет, просто...» — замялась Яна. «Ладно, не оправдывайся». Аня улыбнулась. «Я не буду допытываться, как Ира, ты же знаешь». Она весело рассмеялась. «В любом случае, просто будь осторожна и внимательна, хорошо?» «Хорошо». Яна смущенно посмотрела на лежащий под ногами пакет с кормом. Аня, конечно, умеет принимать все как должное, но одно дело — абстрактное признание в ведьмовстве и совсем другое — конкретная дружба с живым утопленником. «Как о таком расскажешь? Это уже слишком, наверное. Если бы я не кто-то из подруг заявил подобное, допустим, год назад, что бы она подумала?» «Ничего хорошего». Яна задумчиво вгляделась в посеребренную обочину. Аня-то ладно, а вот как рассказать обо всем дочери? Снова замкнутый круг. Сначала с этим разводом, теперь с волшебством. И если развод — вещь жизненная и случается у многих, то о магии. Как рассказать убедительно и не сойти за сумасшедшую? Аня высадила ее за поворотом и уехала к себе. Снег под ногами размяк и напитал влагой губку мха. Сверкнул каплями на деревьях. Высоко над головой, в толще густых облаков, пряталось недосягаемое солнце. Яна спустилась к воде, поставила корм на песок. Потуже затянула на шее шарф. Плохая погода распугала последних отдыхающих. Она подошла к воде и коснулась ее пальцем. Кожу обжег холод. «Привет», — прозвучало за спиной. «И спасибо». Вик появился словно из ниоткуда. Опять. Сел на песок рядом с пакетом. «Еще раз прости, что доставил тебе своей просьбой неудобства». Тайна подошла к нему и принялась опасливо обнюхивать. Завиляла хвостом, убедившись, что все хорошо. «Привет! Как твои утки?» — поинтересовалась Яна и отступила от водной кромки. «Думаю, теперь они справятся с зимой». Вик погладил Тайну по голове. «У тебя все хорошо?» «Да, просто день насыщенный выдался. А у тебя как дела?» «Примерно так же, как и вчера», — улыбнулся Вик. «Только сегодня был снег». Яна поежилась. «Да уж, ну и погодка». Снег. Теперь он раскис, превратился в грязь и жижу. Стек промозглыми слезами с веток деревьев, размыл дороги. «Тебе не нравится погода?» — спросил Вик. «Не скажу, что она уютная», — честно ответила Яна, пряча подбородок глубже в ворот куртки. «Да, пожалуй». Вик задумчиво осмотрел серую гладь карьера. «Но мне нравится. Знаешь, когда я проснулся после, ну, ты понимаешь, стояла такая же неуютная осень. И вода была, как стекло, и небо серое, и снег. А потом вместе со снегом с неба стали опускаться лебеди. Они садились на воду и плавали надо мной, как белые корабли. Тогда я подумал, что, наверное, не видел в своей жизни ничего прекраснее». Он прикрыл глаза, предаваясь воспоминаниям, после чего подметил. «Ты чем-то взволнована?» «Из-за дочери переживаю». «С ней что-то случилось?» «Нет, к счастью. Это со мной постоянно что-то случается». Яна грустно усмехнулась. «Теперь вот не знаю, как рассказать ей про вот это все, про магию». «Про магию нельзя убедительно рассказать. Зато можно показать. Только это убедительно в нашей немагической реальности». Вик был прав. И у Яны сразу отлегло от сердца. Да, так она, пожалуй, и сделает. Когда Поля приедет на каникулы, покажет ей что-нибудь волшебное. «Спасибо за дельный совет!» Яна вспомнила про следы на болоте. Решила выяснить. «Ты не знаешь, кто еще, кроме меня и тебя, ходит через топи по тропе до острова?» «Ведьма, что продала тебе дом. Возможно, кто-то еще из их комитета. А что? — спросил Вик настороженно. Яна рассказала. Просто следы на пути увидела. Со стороны острова, внутри кольца. — Я за кольцо не захожу, — напомнил Вик. Яна спросила. — А почему, кстати? — Там стоит защита от таких, как я. Внутри острова спрятан портал в другой мир. Там много магии, и она не должна просачиваться наружу. Вик выставил перед собой руку и пошевелил пальцами. На кончиках синеватых ногтей заиграли волшебные искры. «Знаешь, она, по-моему, все-таки просачивается. Немного». Он сдул искры с пальцев, и они полетели над пляжем в сторону воды. Зависли на миг над зеркальной гладью, после чего дождем осыпались в глубину. «Что ты делаешь?» — не удержалась от вопроса Яна. «Отдаю магию озеру». «Зачем?» «Ему нужнее. Для его обитателей». «Для уток?» «И для уток, и для рыб, и для желтых кубышек, что проснутся весной и поднимутся на длинных стеблях из глубины. Этого хватит, чтобы спасти чью-то маленькую жизнь. Теперь слабый утенок точно переживет морозы и не умрет этой долгой зимой». Вик чуть заметно улыбнулся. Яна посмотрела на него. Будто впаянная в берег стройная фигура утопленника казалась частью окружающего ландшафта. Холодной статуей, вымытой волнами из глубин. «Ты добрый человек». «Так бывает», — донеслось в ответ. «Пойдем, я провожу тебя через топи. Ты не против?» «Если тебя не затруднит». «Не затруднит». Вик поднялся, отнес пакет с кормом и витаминами в тростники. «Взгляну на следы, если они еще остались». «Они тебя беспокоят?» Яна тоже начала волноваться. «Не то чтобы очень, но...» Вик внимательно посмотрел на собеседницу. «До них были камни. Все вместе это странно». «Я показывала камни Эльвире, ведьме из комитета», — успокоила его Яна. «Она ничего опасного в них не обнаружила». «Все равно будь осторожна с этими камнями». «Я постараюсь». Вик проводил ее до кольца. Снег растаял, и следов на тропе не осталось. Болото переполнилось влагой, у Яны ботинки промокли насквозь. Она пожалела, что не надела сапоги. Мертвые деревья в серых сумерках выглядели особенно мрачно. «Жаль, что дальше я тебя довести не смогу», — сказал Вик. Взгляд его был тревожным. Тайна подошла к нему и добродушно лизнула холодную руку. «Не волнуйся. Дома я в безопасности», — успокоила провожатого Яна. «Я бы тебе позвонила, если бы...» «Позвони». Глаза Вика обрадованно блеснули. «У тебя есть телефон?» «Можно и так сказать». Он вынул из кармана куртки допотопный агрегат, обросший зеленью и забитый илом. При нажатии кнопок из трещин в экране сочилась вода. Яна изумилась. «Эта штука работает?» «Технически нет, но с помощью магии вполне. Запиши мой номер и попробуй набрать», — предложил Вик. «А какой у тебя номер?» «Любой. Какой хочешь, такой и пиши. Не это важно. Это не сотовая связь, а волшебство». Удивленная Яна написала первое, что пришло в голову. 3 семерки, как в казино. «Думаешь, у меня получится дозвониться?» Она нажала вызов. «Ой!» Аппарат в руке Вика подсветился и забулькал.